149. Моя первозванная живет мною. Все для меня и все обо мне. Мною заполнена вся жизнь, и жизнь стала непрерывным уявлением великого служения. Личное ушло и заменилось космическим. Астрал растворился, и целая сфера низкая, человеческая, астральная ушла из жизни и, уйдя, заменилась высшим. Все творится во имя Владыки. Труды совершены великие. Страдания физические, принятые на себя добровольно во имя любви к человечеству, остры и длительны. Раскрытие центров и раскрытые центры — источник великой радости и глубоких переживаний в условиях земных крест тяжкий. Ибо коллективные эманации человеческие, как соленая вода на раны. Работа с Владыкой требует невероятного напряжения. Крест несет мужественно. И страха не знает. Уявлено на постоянстве. Редчайшие качества. Симфония качеств утверждена по шкале в гармоничном соответствии и полностью. Мне предано беззаветно, до полного забвения себя. Серебряная нить вибрирует без прерывающих гармонию токов, и луч освещает шаг твердый и непреклонный огненной победительницы. Огненное тело оформлено. Ею для человечества явлена высшая ступень восхождения, и среди них свет отрицающих. А она — путь ко мне и путь к свету, жизнью своей многотрудной и подвигом своим его запечатлевшей. Через нее огненное учение дал. Ею явлен грядущий путь человечеству, раскрытие и трансмутации центров и приобщение к пространственно-космической жизни и работе. Океан знания, океан учения ей открыл. В нем живет, в нем движется, в нем имеет свое бытие, пребывает в состоянии постоянного общения с Владыкой. Явила миру пример того, чем должен стать человек в спирали эволюции. Одна из тех немногих, кто раз в столетие допускается в твердыню, но допущена давно. Провозвестница света, матери мира земное олицетворение и дочерь света, лучи самоисходящие утверждающие, носительница лучей, пяти лучей света. Матерью Агни-йоги, нареченная нами, и огненному распятию, преданная в тяжких условиях плоти. Моя первозванная и наиближайшая, а ты сын ее. Помни.